Полководцем становится тот. Войска Южного фронта по завершении Донбасской операции вышли к оборонительному рубежу противника на реке Молочная 21 сентября, и уже 26-го по требованию Ставки, чтобы не дать противнику закрепиться на этом рубеже, 2-3 полосы обороны с развитой системой траншей, долговременных огневых сооружений, многочисленных противотанковых и противопехотных заграждений, фактически без необходимой в таком случае оперативной паузы, без подготовки, разведки, отсутствия достаточных сил и средств, начали наступление. Главный удар планировалось нанести севернее Мелитополя, а вспомогательный — из района южнее Мелитополя в обход города с юго-запада. Однако из-за сильного сопротивления противника оно почти захлебнулось. За 5 дней войска Толбухина вклинились в оборону противника только на 2-10 километров и понесли значительные потери. Что делает командующий? Получив разрешение на временную остановку наступления, Федор Иванович тщательно анализирует обстановку и вдруг обнаруживает: командующий 6-й немецкой армией генерал Холдит перебрасывает главные силы с южного фланга на северный. Тогда он перегруппировывает свои основные силы в противоположном направлении и наносит массированный удар по ослабленной группировке немцев. Переброска войск 51-й армии, а также двух корпусов, танкового и кавалерийского, в полосу 28-й армии в конечном итоге содействовала долгожданному успеху операции. В первых числах октября маршал Василевский с генералом Толбухиным осматривали позиции противника, захваченные на Молочной. Александр Михайлович припомнит, что фронт прорыва был тогда шириной около 18 и глубиной около 10 километров. В руках фронта оказалась отлично оборудованная основная оборонительная полоса врага. Возобновив наступление 9 октября, войска Южного фронта, утопая в осенней грязи, начали борьбу за овладение Мелитополем, прикрывавшим подходы к Крыму и нижнему течению Днепра, свидетельствует маршал. Город же будет освобожден 23 октября 1943 года, но уже войсками другого фронта, 4-го Украинского, образованного путем переименования Южного фронта 20 октября 1943 года. Удивительная штука жизнь. Непредсказуема, судьбоносна. А уж какие в ней происходят повороты, одному только Богу известно. Превращение старейшего штабного работника в командующего войсками фронта — это почти из области фантастики. Однако у Федора Ивановича Толбухина оно произошло, а самое главное — состоялось. В конечном итоге он стал полководцем и маршалом. А ведь среди 43 командующих фронтами в годы войны только 3 опытных штабных работников — Баграмян, Ватутин, Толбухин — были выдвинуты на эти должности, и только 7 командующих фронтами из 43 стали маршалами: Жуков, Конев, Говоров, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Мерецков. Безусловно, война произвела свой естественный и суровый отбор, выделив лучших представителей высшего командного состава Красной армии. Среди них оказался и Толбухин. Как рассказывал Константину Симонову маршал Конев, в Отечественную войну, которая произвела отбор кадров, выдвинулись люди, хотя в большинстве своем и участвовавшие в гражданской войне, но без громкого прошлого за плечами. Это прошлое на них не давило, не навязывало им своих концепций, не заставляло смотреть назад в гражданскую войну. Они заканчивали оформляться как военачальники уже после гражданской войны, проходили одну за другой нормальные ступени службы и именно поэтому шли вперед, а не останавливались на месте и не жили старым. И то, что из числа именно этих людей выдвинулись все ведущие кадры Великой Отечественной войны, не случайно. Конец цитаты. По убеждению Ивана Степановича, полноценного военачальника, способного командовать крупными соединениями, может создать только долгая военная школа, прохождение целого ряда ее ступеней, неторопливое, основательное, связанное с устойчивой любовью к пребыванию в войсках, проведению учений, к непосредственному командованию, к действиям в поле. Далее он подчеркивал, без этого разносторонний человек с хорошим военным образованием, волевой и имеющий свой почерк в действиях на поле боя, не может родиться. Одной штабной подготовки, длительной службы в штабах для этого недостаточно. Без того, чтобы покомандовать полком, дивизией, корпусом, трудно стать командиром и командующим фронтом. Но, как мы знаем, Федор Иванович стал для этой формулы абсолютным исключением. Полком он командовал менее года, дивизией тоже. Однако у него был неплохой боевой опыт, хорошее образование, желание и усидчивость. Пройдя все ступени штабной службы, он получил основательные знания, умения и навыки в управлении войсками. Пусть мало, но он все же командовал ротой, батальоном, полком и дивизией. У него была солидная военная школа, и, что самое главное, неторопливое прохождение целого ряда важных и ответственных должностей. По крайней мере, ему всего этого хватило с лихвой. В своих размышлениях о труде полководческом генерал Штыменко дает свое собственное определение полководца. Полководец — это не должность и не чин. Полководцем становится тот военачальник, личные качества которого позволяют войскам под его руководством содеять подвиги, одержать большие успехи и сделать заметный вклад в общую победу. Каждый полководец вносит что-то свое, присущее его характеру, дарованию, знаниям и опыту, в организацию ведения сражений, операций и боев. Конец цитаты. Качества, которые ему необходимы, как отмечает Штыменко, например, следующие. Выдающийся ум, высокая общая эрудиция и хорошее знание военного дела, железная воля, решительность, упорство в достижении цели. Все это было и у Толбухина. Что же касается вопроса принятия полководческого решения, значение которого поистине огромно, поскольку оно является основой для практического применения войск, то Сергей Матвеевич особо отметил и его, подчеркнув, деятельность стратегического руководства и полководцев как бы оценивается количеством и, главным образом, качеством принятых ими решений. В частности, он объясняет для непосвященных, так как началом всех начал военных операций является решение стратегического руководства, я позволю себе коротко остановиться на этом. Решение стратегического руководства, как уже сказано, охватывает масштабы всей войны, ее кампаний, операций групп фронтов, флотов, воздушных сил и находящихся в руках ставки других стратегических средств борьбы. Исходным пунктом решения является военно-политическая цель действий. В Великую Отечественную войну ЦК партии определял главное в военно-политической обстановке на данном этапе войны, а верховный главнокомандующий издавал приказы, где военно-политическая цель кампании формулировалась как директива партии. В упомянутом уже приказе номер 70 от 1 мая 1944 года говорилось, например, о кампании за рубежом советской страны. Подчеркнув, что Красная Армия вышла к нашим государственным границам с Румынией и Чехословакией, верховный главнокомандующий указывал далее, но наши задачи не могут ограничиваться изгнанием вражеских войск из пределов нашей Родины. Немецкие войска напоминают теперь раненого зверя, который вынужден уползать к границам своей берлоги, Германии, для того, чтобы залечить раны. Но раненый зверь, ушедший в свою берлогу, не перестает быть опасным зверем. Чтобы избавить нашу страну и союзные с нами страны от опасности порабощения, нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге. Преследуя же врага, мы должны вызволить из немецкой неволи наших братьев, поляков, чехословаков и другие союзные с нами народы Западной Европы, находящиеся под пятой гитлеровской Германии. Конец цитаты. Так была сформулирована непосредственная задача войск и великой освободительной миссии советских вооруженных сил. На основе военно-политической цели Ставка намечала решение чисто военных вопросов, определяла направление главного удара и место приложения главных усилий армии и флотов, замысел кампаний и стратегических операций, силы и средства, задачи и план действий участвующих в кампании, операций, войск, порядок руководства. Она свято следовала ленинским заветам. Таким, например, что одной обороной войны не выиграешь. О массировании сил и средств намечала главный удар там, где он приносил, скорее всего, максимальный результат. Вырабатывая решение, Ставка творчески подходила к сложившейся обстановке. Под Сталинградом этот подход проявился в окружении стратегической группировки противника, создании и взаимодействии внешнего и внутреннего фронтов. Во многих других отличительных признаках этого величайшего в истории войн сражения. Под Курском даже оборонялись не так, как повсюду. Особым был замысел на преднамеренную оборону, ее построение, порядок перехода наших войск в контрнаступление и его ведение. В 1944 году Ставка вынуждала противника разбрасывать силы, окружая и уничтожая крупные группировки немецко-фашистских войск на различных участках фронта. В 1945 году советское Верховное Главнокомандование отвлекло силы противника от центра западного стратегического направления, где намечался наш главный удар, на фланге. Реальность планов и замыслов советского стратегического руководства находилась в прямой связи с обеспечением их во всех отношениях. Здесь вопрос упирался в правильную политику, материальные и людские резервы страны, в работу народного хозяйства и государственного аппарата, командного состава всех степеней, организующего практическую деятельность войск. Что же касается полководца, то цель и задача, полученные свыше, не входят в пределы его власти. Однако выбор путей, способов и средств их достижения, как уже понятно читателю, полностью от него зависит. Это в границах его полномочий и возможностей, и он вправе своей волей потребовать от войск усилий таких размеров, которые в данной обстановке необходимы для достижения цели и выполнения задач. В полководческом решении находят органическое отражение ум и воля полководца, которые накладывают характерную печать на весь процесс руководства действиями войск. При наличии единых принципов вождения войск, строго подчиненных законам военной науки и военного искусства, одинаковых полководческих решений не бывает. Это объясняется разнообразием и неповторимостью обстановки каждого боя и операции, а также тем, что у каждого полководца вырабатывается свой стиль и личные особенности управления вверенными ему силами и средствами. Конец цитаты. Деятельность полководца проходит в условиях военной обстановки, явление сложного, изменчивого и до крайности противоречивого, продолжает генерал Штеменко. Обстановка – это не только противник, свои войска, местность, время, погода и другие оперативно-тактические и природные данные, которыми надлежит оперировать военачальнику любых рангов. Для полководца, кроме того, в обстановку входит весь комплекс политических, экономических, социальных и других факторов, которые должны быть использованы в интересах победы над врагом. Предопределяя деятельность военачальника, военная обстановка, вместе с тем, сама служит предметом воздействия сил и средств, находящихся в его руках. Много сил полководца тратится поэтому на то, чтобы обеспечить развитие обстановки в свою пользу путем искусного применения войск. Элементы обстановки для штаба и полководца являются как бы аналогичными, но подход к ним, анализ, назначение и цель их применения в системе организации и проведения операций будут разными. Штаб, как уже сказано, добывает и готовит данные для принятия решения, а полководец, осваивая материалы штаба, синтезирует их и принимает на этой основе решения. Первейшей задачей военачальника является знание противника. Оно, разумеется, включает сведения о количестве и качестве его войск, их моральном состоянии, вооружении и снабжении. Однако, в отличие от штаба, главное для полководца должно заключаться в отчетливом понимании возможностей противника и, что важнее всего, правильном представлении о его замыслах. Важные выводы полководец делает и о своих войсках. Следует уяснить, кто и какую может выполнить задачу предстоящей операции, и в этой связи, как использовать свои силы и средства, что из них иметь в первом и последующих эшелонах, в резерве, и где определить, в чем его войска слабее, а в чем сильнее войск противника, где и что надо улучшить, кого доукомплектовать личным составом, кому добавить вооружение. Полководец учитывает способности командиров, от личных качеств которых во многом зависит ход и исход боя, сражения. Выводы о своих войсках во многом формируют решение полководца. Действия соседей. Их надо учитывать особенно тщательно, иначе общий успех может быть достигнут не в полной мере, или может возникнуть угроза попасть впросак. Прежде всего надо знать, где соседи, соприкасаются ли их войска с нашими, или между ними существует промежуток. Хорошо, если они впереди, а если отстали, значит, надо срочно принимать меры по обеспечению своих флангов. Кроме того, необходимо знать, какие задачи имеют соседи и как они намерены их выполнять. Все это в состоянии сделать штаб. Дело же полководца — определить, чем сосед может помочь его войскам и чем он, полководец, может пособить соседу в интересах решения общей задачи разгрома врага. Надо быть постоянно в курсе положения дел соседей, иначе можно упустить успех или провалить операцию, проиграть сражение или бой. Вот почему советское верховное главнокомандование внимательно следило за тем, чтобы командующие фронтами всегда знали о действиях соседствующих фронтов и не упускали возможности со своей стороны решительно повлиять на успех общей борьбы. Оценка местности. Даже неискушенный в военном деле человек представляет себе, что в горах, лесах, населенных пунктах, особенно крупных, на открытой местности вести бой следует по-разному, а в некоторых случаях требуются специально обученные войска, например, горные. Поэтому первая забота военачальника или командира – выявить, благоприятствует ли местность выполнению задачи или препятствует, что собой представляют эти препятствия и как их можно преодолеть. Изучая местность, полководец определяет меры, затрудняющие действия противника, затопления, завалы, эскарпы и другие препятствия, и облегчающие свои действия. При анализе местности хорошо изучаются пути сообщения, чтобы знать, сколько их, начертания, какие они, как их использовать. Все данные о местности соберет штаб, но полководец должен, если так можно выразиться, обладать чувством местности и даром видеть за множеством топографических символов на карте живую природу, а не мертвую бумагу. Это значит, что при взгляде на карту ему ярко должны представляться реальные горы, леса, реки, болота. Не каждому это дается, но многие таким даром наделены. Этим людям легко изучать местность по карте, и они сразу видят ее положительные и отрицательные стороны. Фактор времени. Нигде не относятся ко времени с таким пристрастием, как в окопах и на командных пунктах. Время оценивается здесь с большой философской широтой, хотя и в связи с обыденными, можно сказать, прозаическими вопросами накопления сил и средств, совершенствования боевой подготовки войск и готовности их к бою. Солдат высчитывает время преодоления в момент атаки зоны сплошного огня противника перед его траншеями и ловит миг, удобный для поражения цели. Военачальники колдуют над картами и расчетами. Лексикон разговора не очень обширен. Успеваем, не успеваем, упреждает. В Ставке и Генеральном штабе оценивается, понятно, и многое другое, то, к чему командующий фронтом не имеет обычно прямого отношения. Но выбор момента перехода в наступление является прямой задачей командующего фронтом, и время нанесения контрудара по наступающему противнику, срок ввода в дело резервов и вторых эшелонов – все это вопросы непосредственной деятельности командующих и командиров, от которых зависит ход и исход боя, сражения и операции. Большому испытанию подвергается воля полководца, когда он берет на себя ответственность доложить Ставке Верховного Главнокомандования, что время, ранее намеченное этим высшим органом стратегического руководства, для проведения мероприятия, способного изменить ход войны, является нереальным. Для определения времени подготовки и начала наступления нужны тщательнейшие расчеты по всем вопросам предстоящей операции. Здесь имеют исключительно большое значение политические, экономические и военные условия. В зависимости от их влияния, сроки подготовки операций колебались в пределах от 1,5–2,5 месяцев, белорусская, львовско-сандомирская, восточно-прусская, висло-одерская, до 1–2 недель, восточно-померанская, пражская. Генеральным штабом и командующими фронтами весьма искусно выбиралось время проведения операций как по срокам подготовки, так и с учетом времени года, что позволяло достигать внезапности со всеми вытекающими для противника последствиями. Уяснив задачу и оценив обстановку, полководец принимает решение, на основе которого начинается очень важный этап подготовки операции. Организация взаимодействия между фронтами и группами фронтов, между видами вооруженных сил, сухопутных войск с авиацией, с военно-морским флотом, если операции ведутся на приморских направлениях. Затем внутри видов вооруженных сил отрабатывается взаимодействие между родами войск, пехоты, артиллерии, танков, инженерных и специальных войск, связи и других. Организуется взаимодействие в авиации. Истребителей со штурмовиками и бомбардировщиками тоже делается на флоте. Наконец, отрабатывается взаимодействие с соседями. От того, как организовано взаимодействие, во многом зависит ход кампании, операции, сражения. Согласованные операции войск, расположенных на различных стратегических направлениях, всегда были важным и вполне реальным средством влияния на ход вооруженной борьбы. С помощью целесообразной организации взаимодействия фронтов ставка влияла на ход борьбы в самых разнообразных условиях обстановки, в том числе и на одном стратегическом направлении, что давало возможность обеспечить внезапность, ставило противника в трудное оперативное положение, вынуждало его распылять силы. Во время подготовки операции, одновременно с отработкой взаимодействия, совершаются необходимые перегруппировки сил и средств, прибывает пополнение, которое вливается в подразделение, и начинается подготовка войск. Проводятся учения, стрельбы. В нужных местах сосредоточиваются боеприпасы и другие виды материальных средств. Совершенствуется план действий. Разрабатываются и проводятся мероприятия по дезинформации противника. Штаб строго следит за тем, чтобы не были вскрыты противником истинные наши намерения, и ведет работу по достижению внезапности наступления. Но еще более занят командующий. В процессе многообразной и трудоемкой работы по подготовке операции он лично учит командный состав, как действовать в предстоящих боях, проводит инструктажи, занятия, уточняет поставленные войскам задачи, контролирует выполнение принятых решений. Полководец стремится побывать всюду, увидеть все своими глазами, где помочь советам, а где и властью употребить. Вступив в сферу полководческой деятельности, талантливый военачальник Толбухин на собственном опыте познал, насколько значительно война подвергла суровой проверке всю довоенную теорию оперативного искусства. К моменту его вступления в должность командующего войсками фронта были пересмотрены многие взгляды на роль и место фронта в операции. В частности, опыт войны воочию показал, что для решения стратегических задач усилия одного фронта оказывались никуда не годными, поэтому фронтовая наступательная операция стала составной частью операции группы фронтов, а фронт стал высшим оперативным объединением. Например, в рамках стратегических наступательных операций одни фронты действовали на главных направлениях, другие — на вспомогательных, обеспечивая успешное решение задач войскам ударной группировки. При этом в ходе самой операции роль фронта могла меняться, но каждый проводил несколько последовательных операций по глубине. На заключительном этапе войны увеличился и боевой, и численный состав фронтов. Например, по стрелковым соединениям в 2 раза, по артиллерии в 4-6 раз, по танкам и самоходным артиллерийским установкам в 4-5 раз, по авиации в 6-8 раз. Подготовка наступательной операции проводилась в соответствии с поставленной задачей и решением командующего фронтом, но с одной лишь поправкой – учетом времени. При ограниченном времени на подготовку планирование операции осуществлялось параллельно во фронте, армиях и дивизиях на основе предварительных распоряжений. Ставка Верховного Главнокомандования определяла каждому фронту цель, задачи операции, направление ударов и состав ударных группировок. Однако она учитывала и предложения военных советов фронтов и их командующих. План наступательной операции, как правило, отражал следующие важные вопросы: оценка противника и своих войск, цель и замысел операции, ближайшие и дальнейшие задачи фронта, задачи армий, дивизий, родов войск и авиации, организация взаимодействия и управления, мероприятия по оперативному и материально-техническому обеспечению. Особо важное значение придавалось оперативной маскировке. Это и обеспечение скрытности подхода войск, это и занятие ими исходного положения, развертывание артиллерии и минометов, сосредоточение танков, это и тщательная маскировка войск и строгое соблюдение мер скрытого управления войсками. Как правило, целями фронтовых наступательных операций являлся разгром до 18 дивизий противника, овладение районом оперативно-стратегического значения или важным рубежом, расположенным на глубине от 150 до 350 километров. Они достигались последовательным разгромом противника по мере развития наступления. В ближайшей задаче 60-150 километров от 5 до 12 суток осуществлялся прорыв немецкой обороны, разгром ее оперативных резервов и создание условий для развития успеха в оперативной глубине. В дальнейшей 80-200 километров от 8 до 15 суток развивалось наступление, уничтожались подходящие резервы и достигалась цель операции – овладение районом. Глубина операции фронта достигала 250-350 километров, темпы наступления – 12-25 километров в сутки, продолжительность – 12-20 суток. По сравнению с начальным периодом войны уменьшилась и ширина полосы наступления фронта до 200-250 километров. Важной составляющей успеха наступательной операции было верное определение направления главного удара. В большинстве случаев он наносился по наиболее слабому участку в обороне противника и в полосе местности, допускавшей эффективное применение бронетанковых и механизированных войск. Словом, фронтовая наступательная операция в руках полководца – это огромный масштаб, огромные людские и технические ресурсы, великая ответственность. И вот все начинается. Командующий фронтом обычно находится в расположении армии, действующей на направлении главного удара, продолжает свой рассказ генерал Штеменко. Со своего наблюдательного пункта он не столько наблюдает, сколько чувствует пульс хода сражения. Вот сотряслась земля, видны вспышки выстрелов и взрывов, а потом на барабанные перепонки навалилась тугая звуковая волна, началась артиллерийская подготовка. С тыла слышится нарастающий глухой низкий гул. Авиация идет на бомбежку и штурмовку противника в ближайшем и дальнем его тылу. То тут, то там видны дымки и разрывы, слышные в расположении наших войск. Это противник, очнувшись от первого потрясения, повел огонь по линиям нашей артиллерии и скоплениям войск. Тотчас же по невидимым глазу батареям противника, засеченным по звуку, обрушивается шквальный огонь артиллерии, выделенной для контрбатарейной борьбы. На время он заставляет умолкнуть противника. Впереди теперь слышны отдельные орудийные выстрелы, частая дробь пулеметов и характерные звуки стрельбы 122-миллиметровых минометов. Близится время Ч, момент атаки пехоты и танков, ее поддерживающих. Вблизи наблюдательного пункта и далее вправо и влево вспыхнули в небе и рассыпались искрами цветные ракеты, сигнал атаки пехоты и переноса огня артиллерии в глубину. Невдалеке слышится лязг гусениц, танки пошли к переднему краю противника. Через несколько минут за ними появились фигуры бойцов, выскакивающих из окопов и прижимающихся к танкам. Огонь артиллерии стал как бы глуше и реже. Усилилась дробь пулеметов и автоматов. Через нее доносится «Ура!» Атака началась. Командующий вместе с ближайшими помощниками непрерывно наблюдает за ходом сражения, принимает посредством связи короткие доклады командармов. Приходит известие, что пехота на главном направлении ворвалась в первую траншею и успешно продвигается вперед, а рядом залегла. Ее прижал к земле огонь неподавленных в период артподготовки огневых точек противника. С одного из флангов просят поддержать наступление авиацией. Командующий принимает меры. Приходит доклад командарма слева. Он считает, что назрел момент ввода второго эшелона армии. Комфронта проверяет соображения командарма на карте. Не рано ли вводить свежие силы? Командарм, наступающий в центре, почему-то медлит с развитием успеха и придерживает второй эшелон. Командующий фронтом решает выехать в эту армию и там на месте решить, приспело ли время ввода сил второго эшелона. И так весь день и ночь, и опять день, и неизвестно сколько дней и ночей, пока идет сражение, комфронта, командармы держат руль управления войсками в своих руках, влияя на ход сражения словом и делом, помогая одному своими силами и средствами, наставляя другого на путь истинный, выезжая на место к третьему. На ходу едят, дремлют в машине во время переездов. Одному Богу известно, как выдерживают эти люди, а они выдерживают. Конец цитаты. Нам трудно представить такую картину сегодня, но было все именно так. Будучи начальником оперативного управления генерального штаба, генерал армии Штеменко принимал непосредственное участие в планировании операций и осуществлении замыслов Ставки Верховного Главнокомандования. По ее заданию он часто выезжал на фронты для оказания помощи в организации и проведении операций и все видел собственными глазами.